Глава 14. Столица. Ночь с 3 на 4 июля. Эрин по привычке глянул на сломанные часы и досадливо поморщился. «Сколько времени?» – спросил он. 2 часа ночи, – ответила Нол, доставая из бардачка машину Куталион, напарника и волшебную палочку имени Грея Вольфовича. «Это твое». «Спасибо». Без оружия капитан Аптелемнар чувствовал себя очень неуютно. Нельзя сказать, что прямо как голый, но и не слишком уверенно. Ехали молча, сквозь сияющий огнями лукавый город, делающий вид, что он боится спать без включенного света. Сквозь июльскую ночь, которая на берегу Северного Холодного моря даже в самый разгар лета вынуждена кутаться в теплый шерстяной палантин тумана. Мимо озябших мокрых деревьев, одиноких прохожих, мимо чужого счастья, достатка и удачи. Эльфу даже курить не хотелось, до такой степени он был на взводе, постоянно прокручивая в памяти крошечный эпизод, который он по невнимательности упустил из виду. Главное, чтобы память не подвела, и не оказалось, что его внезапная догадка – просто плод болезненного воображения. Вот что значит безответственно погрузиться в свои личные переживания в ущерб работе. Инчичикист очень надеялся, что со стороны их поездка выглядит относительно невинно, поэтому попросил мыслечтицу не гнать, чтобы не вызвать подозрений до поры до времени. «Мне хотелось бы вернуть на место орден и остальные регалии», громко сказал он в расчете на то, что салон Нуэна прослушивается. «Не факт, но все может быть. Насколько я помню, леди Лайриэль рано не ложится». «О да», — в тон напарнику ответствовал Нол. «Леди Лайриэль — настоящая сова». Мать Элемира, похоже, не только не спала, она и не планировала отдыхать этой ночью. А у эльфов сложилось такое впечатление, что благородная дама поджидала гостей из Энчичика, сидя на пуфике в прихожей. Куда, скажите на милость, подевалась насмерть перепуганная женщина, похоронившая себя заживо в своем вечном горе? Иссякли слезы, высохли глаза и никаких импровизированных театральных постановок, словесных реверансов, тем более приглашений испить чайку с бисквитами. Эльфийка молча распахнула двери перед инчичикистами. «Милости прошу, товарищи, мой дом в вашем распоряжении», – заявила она решительно. Дом леди Лайриэль Эрина не интересовал. Ему нужен был собственный ларец. Он осторожно открыл крышку, едва сдерживая дрожь в пальцах. Да, вот, он нашел. Среди бархатных коробочек с орденами и медалями в самом уголочке лежала вещь, ради которой пролилось уже немало крови. Ради неприкосновенности странного предмета в форме тора из неизвестного материала, то ли крупного кольца, то ли узкого детского браслета, добровольно расстался с жизнью или мир. «Примитив», — недовольно буркнул Нолвенде. «Да», — согласился Эрин, — «я думал, мода на волшебные кольца закончилась вместе с третьей эпохой». «И что мы теперь будем делать с этой штукой?» Перламутрово-серая поверхность с кровавыми разводами напоминала камень, но на ощупь вещица казалась скорее костяной. Во всяком случае, для своего размера весила она немного. Эрин разочарованно покрутил штуковину в руках и внезапно завертелся волчком, зажимая уши руками и дергая многострадальной своей головой. «Нол, ты слышишь?» – прошептал инчичикист стекленея взглядом. «Что?» «Голос». «Какой голос?» – испуганно спросила мыслечтица. «Эрин, что с тобой?» А с Ренрандиром Аптелемнаром было вот что. В его покореженных пыткой мага-анализатором мозгах вдруг завелся посторонний голос. Тонкий, жалобный, детский и очень неразборчивый. Кто-то пронзительно звал во тьму и неизвестность. Каждый вздох, каждый всхлип, проникающий в черепную коробку эльфа, вызывал всплеск острейшей боли. Аж слезы брызнули из глаз. И только когда Нолвенде вырвала из сведенных судорогой пальцев напарника кольцо-браслет, голос затих. Эрин отдышался и с надеждой покосился на мыслечтицу. «Ты тоже слышишь?» «Нет», — честно призналась растерянная девушка, — «абсолютно ничего. Давай еще раз попробуем». И едва штуковина легла в ладонь Аптелемнара, все повторилось заново. Голос, боль, головокружение. Поэкспериментировав поочередно на всех троих, включая леди Лайриэль, инчичикисты окончательно убедились, что артефакт реагирует только на Эрина. Такая избирательность кольца-браслета капитана вовсе не радовала, а его напарницу сильно озадачила. «Ты не мыслечтец и не сможешь провести направленный поиск. Что же делать?» Прежде чем ответить, Нолвенте долго колебалась. «Понимаешь, мы могли бы объединить усилия», — она испытующе поглядела на Эрина. «Если позволишь войти в твое сознание, то я попробую определить, откуда исходит сигнал-призыв. Это не потребует много времени». «Хорошо», — сразу же согласился эльф. «Тебе виднее, мыслечтица у нас ты». Но девушка не торопилась. «Эрин, после мага-анализатора, в общем, любое твое сопротивление, недоверие, словом, если ты хоть в чем-то мне по-прежнему не доверяешь, подозреваешь, я не хочу причинять тебе вред, а тебе будет очень больно, и может даже случиться шок». Еще несколько дней назад Аптелемнар оскорбился бы на подобные предположения. Но последние события многое изменили в их отношениях. И если задаться вопросом, насколько полно он раньше доверял Нолвенде, то вразумительного и однозначного ответа пришлось бы ждать очень долго, как окончание гоблинской пьянки, то бишь до утра. Особенно если вспомнить, что в ее предательство Эрин поверил сразу, как только увидел капитанские погоны. Вот и еще повод для обиды, хотя уже понятно, она взяла их преднамеренно и для отвода глаз. Там, на набережной, мыслечтица полностью контролировала его сознание, разум и чувства, на время превратив в живую марионетку. Это ощущение трудно забыть и заставить себя повторить опыт, кстати, тоже. Итак, вопрос стоит ребром. Верит ли капитан-лорд Аптелемнар женщине, которая его удержала у самого порога чертогов, которая ради спасения его шкуры и мозгов не побоялась обмануть могущественных заговорщиков настолько, чтобы отдать власть над собственным разумом. Той, которая добровольно отреклась от его любви, вычеркнула из сердца и к тому же просто боится. «Ау, паранойя, что скажешь? Молчишь? Вот и чудненько». «Хорошо, Нол, давай попытаемся», — сказал энчичекист. «Уверен?» Он только кивнул в ответ и попытался расслабиться. «Сначала мы установим контакт. Но с первого раза ничего не вышло, точно так же, как и со второго. Почти неуловимое ментальное соприкосновение отзывалось приступом жестокой мигрени у обоих напарников. Капитан Аптелемнар непроизвольно инстинктивно сопротивлялся, а это означало...» Нолвенде сникла и погрустнела. Недоверие оказалось взаимным и симметричным. И, как всегда, это случилось в самый неподходящий момент, когда надо действовать и торопиться, когда нельзя больше ждать. Делать было нечего, кроме как расставлять все точки над «и» в походных условиях. Ирин Рандир в очередной раз наступил на горло собственной песни, заставив себя говорить то, о чем предпочел бы молчать. «Ну, ты сама подвела черту под нашими отношениями. И хотя мне очень горько, что все получилось так некрасиво, но поверь, я уважаю твой выбор и никогда, слышишь, никогда, даже в мыслях, не посягну на твою свободу. Деваться нам некуда, надо найти источник голоса любой ценой. Иначе получится, что все зря. Зря принесена в жертву жизнь Элемира, душа Линдисе, свобода Фтора, наше с тобой, наши чувства. Я постараюсь не сопротивляться, честно постараюсь, и надеюсь, что получится. И еще. Ты не должна обращать внимание на мои ощущения. Я перетерплю любую боль. Но локацию сигнала ты найди. Постарайся. Хорошо?»